Okay, доброе утро. Guten Morgen. И прежде чем мы начнем нашу тему, bevor wir mit dem Thema starten, я хочу кому-то сказать в этом зале. Möchte ich zu jemandem in diesem Saal sprechen. Здесь было несколько человек. Hier gab es einige Leute, которых я увидела, один говорит. Ich sah, dass einer spricht. Один говорит, моя жизнь рушится. Er sagt, mein Leben ist zerstört, fällt auseinander. Другой говорит, я не вижу будущего. Ein anderer sagt, ich sehe keine Zukunft. Я не знаю, за что ухватиться, чтобы это будущее пришло, чтобы хоть как-то что-то увидеть, ich куда двигаться. Nicht, nach was ich greifen soll, um zu sehen, wo meine Zukunft hinführt, wo ich gehen soll. Третья говорит, у меня просто почва уходит из-под ног. Die dritte Person sagt, ich verliere den Boden unter den Füßen. Я не знаю, на что мне встать, чтобы иметь какую-то опору. Ich weiß nicht, worauf ich mich stellen soll, um Halt zu haben. Потому что в один момент почему-то все начало качаться у меня под ногами. Denn in einem Moment beging alles zu wanken. И в этот момент я видела, как рука с неба простерлась. Und im selben Moment sah ich, wie eine Hand vom Himmel kam. И человек ухватился за руку Божью. Und der Mensch griff nach der Hand Gottes. И Господь говорит тебе. Und der Herr spricht zu dir. Я поддержу тебя. Ich werde dich unterstützen. Я поддержу тебя. Ich werde dich stützen. Каждый раз, когда ты будешь хвататься за небо, за мою руку, я буду держать тебя. Jedes Mal, wenn du meine Hand greifen wirst, werde ich dich stützen. Потом я хочу кого-то здесь вдохновить. Deswegen möchte ich jemanden ermutigen. Молитва всегда работает. Gebet funktioniert immer. Можно молиться, ну просто молиться, как бы, ну. Man kann einfach so vor sich hin beten. Но можно ухватиться за небо. Aber man kann auch nach dem Himmel greifen. Когда ты хватаешься за небо. Und wenn du nach dem Himmel greifst. Бог простирает свою руку. Streckt Gott seine Hand aus. И он держит тебя. Und er hält dich. Скажи аминь. Sag amen. Аминь. Okay. Хочу напомнить, что мы начали новую серию. Und zur Erinnerung, wir haben ja eine neue Predigtserie gestartet. Слышать Бога, видите. Gott hören, okay. Wie ihr sehen könnt. И мы будем учиться слушать голос Духа Святого. Und wir werden lernen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Мы будем учиться пророчествовать. Wir werden lernen, weiszusagen. Но чтобы пророчествовать кому-то, aber um Prophetie auszusprechen, ну, надо сначала научиться пророчествовать свою жизнь, правда? Muss man erst lernen, das eigene Leben zu prophezeien. Сначала научиться слышать голос Божий для своей жизни. Als erstes müssen wir lernen, Gottes Stimme für unser Leben zu hören. Знаете, в Старом Завете мы читаем. Wir lesen im Alten Testament. Исход 19:5. 2. Mose 19:5. Господь говорит: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Brüdern meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Что делает нас его народом? Was macht uns zu seinem Volk? Завет. Der Bund. И послушание Его Слову. Und die Gehorsamkeit Господь zu seinem говорит, Wort. Если Der Herr sagt, wenn вы будете со мной в завете, ihr mit mir im Bund и слушаться werdet, моего голоса, und auf meine Stimme hören то werdet, я сделаю вас уделом для всех народов. Werde ich euch zu einem besonderen Volk machen. Бог вел свой народ в обещанную им землю. Gott führte sein Volk in das verheißene Land. Он с большим грохотом вывел их из Египта. Er hat sie mit Ach und Krach aus Ägypten rausgeführt. И чудеса каждый день. Они такие, о! Sie sahen täglich Wunder. Они в такой эйфории. Und sie waren in voller Euphorie. Наш Бог великий. Unser Gott ist Он groß. Победил всех врагов. Er hat alle Feinde Он besiegt. Всемогущий. Er ist allmächtig. И они такие радуются. Und sie freuen И sich. Они чувствуют себя особенными. Und sie fühlen sich besonders. И потом Господь ведет их к горе Синай. Und dann führte Herr sie zum Berg Sinai. Там он хотел заключить с ними завет. Er wollte dort einen Bund mit ihnen schließen. И они такие кричат. Und sie schreien zu ihm. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Господь, все, что ты скажешь, мы сделаем. Herr, wir wollen alles machen, was du sagst. Но потом, когда они увидели эту гору, aber als sie dann diesen Berg sahen, как она гремит, дымится, wie er so vor sich hin dampft, голоса und и трубный зов, und Stimmen hören, они испугались. Dann erschraken sie. Потом он же говорит, нет, нет, нет, Моисей. Sie sagen, nein, Mose. Ты иди, говори. Geh du, sprich du mit ihm. Говори нам потом, передавай слова Божьи, а мы будем делать, что он говорит. Erzähl uns dann, was die Worte Gottes sind, wir wollen hier warten. Знаете, я вот так подумала, und ich habe mir so gedacht, что это вообще-то очень удобно, dass das sehr bequem ist. Когда тебе кто-то передает слова Божьи, wenn jemand dir Worte Gottes wiedergibt. Не когда ты сам слышишь, а когда через кого-то. Nicht wenn du sie selbst hörst, sondern durch jemanden. Потому что его слова всегда можно подвергнуть сомнению. Denn die Worte eines anderen kann man immer anzweifeln. Ну, особенно если тебе они не очень удобны. Vor allem wenn sie nicht ganz so bequem sind. Но если ты знаешь, что сам Бог тебе лично говорил, aber wenn du weißt, dass Gott persönlich zu dir sprach, ты просто не можешь это проигнорировать. Dann kannst du das nicht ignorieren. Понимаете меня? Versteht ihr? И мы знаем, что так оно и было с Моисеем и израильским народом. Und wir wissen, dass es auch genauso mit Mose und dem Volk Israel war. Они не раз подвергали его слова сомнениям. Sie haben seine Worte nicht nur einmal angezweifelt. Но Господь, он желал, он жаждал говорить к своему народу лично. Aber der Herr wollte zu seinem Volk persönlich sprechen. Он хотел, чтобы они навсегда запомнили его голос. Er wollte, dass sie sich ewig an seine Stimme чтобы erinnern. Когда они будут впадать в какие-то искушения, dass wenn sie in Versuchungen geraten, или, может быть, они столкнутся с идолами окружающих народов, oder sie auf Götzen anderer Völker treffen, чтобы они всегда помнили о его чудесах, о его величии, его славе, dass sie sich immer an seine Größe, Ehre erinnern, чтобы они могли услышать Божий голос, когда он скажет «Стоп!», dass sie seine Stimme hören, wenn er sagt «Stopp!». Не ходите туда. Geht dort nicht hin. Не вступайте с этими народами в союз. Geht kein Bund mit diesen Völkern ein. Знаете, Господь желал, чтобы у них у каждого была вот тайная комната, где они могли бы общаться с ним. Der Herr wollte, dass jeder von ihnen eine Kammer hat, чтобы они приходили к нему, dass sie zu ihm kommen, открывали свои желания перед Богом, ihre Wünsche offenbaren vor ihm. А Господь бы говорил им свои тайны, und der Herr würde seine Geheimnisse mit ihnen teilen. Но мы видим, что они оказались не готовыми строить с Богом отношения лично. Aber wir sehen, dass sie nicht bereit waren, eine persönliche Beziehung Конечно, mit Gott zu bauen. Конечно, им нравилось, что Бог заботился о них. Natürlich gefiel es ihnen, dass Конечно, Gott sie sorgte. Конечно, им нравились эти чудеса, это манна, которую они там 2000 лет все еще помнили, да? Ihnen gefielen die Wunder, Manna, was sie erleben durften. Но отношения, aber eine Beziehung, они же подразумевают ответственность, bringt ja auch Verantwortung инвестицию, mit sich. Жертвенность, Opferbereitschaft, Investition, время, Zeit. Но они были все еще настолько приземленными. Aber sie waren noch so geerdet. Честно, они даже не думали о небесном. Sie dachten nicht mal über das himmlische nach. Давай нам, Господь, эту манну. Herr, gib uns dieses Manna. Подавай нам, Иисус, всегда такой хлеб, да? Gib uns doch immer so ein Brot. Erinnert ihr euch? Но если Библия говорит, что герои Старого Завета, они для нас как образы, aber wenn die Bibel sagt, dass die Helden wie Vorbilder sein sollen, мы же не хотим быть на них похожими, правда? Wir wollen ihnen doch nicht ähnlich sein, Nein. oder? Wollen wir ihnen nicht ähnlich sein? Nur nicht in этом, только не в этом. Also zumindest nicht darin. Okay, мы хотим слышать Бога. Wir wollen Gott hören. Мы будем учиться слышать Бога. Wir wollen lernen, Gott zu hören. Аминь. Okay. Знаете, нам сегодня дано во Христе гораздо, гораздо больше. Und uns ist heute durch Gott so viel mehr gegeben. У нас есть Дух Святой. Wir haben den Heiligen Geist. И когда Иисус умирал на кресте, und als Jesus am Kreuz starb, вот эта завеса в храме разодралась, dann zerriss dieser Vorhang чтобы мы имели прямой доступ в Святой Святых Божий присутствие, damit wir einen direkten Zugang zum Heiligtum haben. Меня это настолько до сих пор вдохновляет. Und mich inspiriert das bis heute so sehr. Вот эта завеса, цак! Dieser Vorhang zerriss. Святой, святый. Das Allerheiligste. Что тебе мешает общаться с Богом каждый день? Was hindert dich, получать от Него mit Gott zu haben, пищу? Von ihm Nahrung zu bekommen. Знаете, это так здорово. Und das ist so toll. Да. Я вам хочу сказать, что нет ничего более вдохновляющего, более живительного, чем слышать Божий голос. Es gibt nichts erbauenderes, als das Wort Gottes zu hören. И вообще даже не важно, что он тебе скажет. Und es ist egal, was er sagt. Что бы он тебе ни сказал. Was er dir auch immer sagen würde. Это принесет свежесть и жизнь тебе. Es bringt Frische und Leben in dein Leben. И ты не сможешь узнать по-настоящему Бога без взаимодействие с Духом Святым. Du wirst Gott nie richtig kennenlernen können ohne der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Нам нужен Дух Святой. Wir brauchen den Heiligen Geist. Потому что Он дает нам понять, какой Бог, кто есть Бог. Denn er gibt uns das Verständnis, wer und wie Gott ist. У тебя есть Дух Святой. Du hast den Heiligen Geist. Но тебе нужно начать с Ним взаимодействовать. Aber du musst beginnen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Или, может быть, еще больше углубить это отношение. Oder diese Beziehung zu vertiefen. Знаете, Дух Святой, Он обитает внутри каждого истинного христианина. Der Heilige Geist lebt in jedem echten Christen. И Библия описывает его как советника, помощника. Und die Bibel beschreibt ihn als Ratgeber, als Helfer. Как утешителя. Als Tröster. Дух Святой ведет нас в небеса. Der Heilige Geist führt uns zum Himmel. Он направляет нас на Божьи пути. Er führt uns auf Gottes Wege. Он дает нам дары. Er gibt uns Gaben. И Он помогает нам преображаться в образ Христа. Und er hilft uns, uns in das Wesen Christi zu verwandeln. И знаете, это очень хорошо видно на примере учеников Иисуса. Und das kann man sehr gut an Jesu Jünger sehen. Вот когда они ходили еще с Иисусом, были, ну, когда Иисус был еще на земле. Als Jesus noch auf Erden war und sie mit ihm gingen. Послушайте, о чем они говорили. Hört mal zu, worüber sie sprachen. О чем они спорили. Worüber sie diskutierten. Кто из них больше. Wer größer von ihnen ist. Свести огонь там на землю. Да, die, Feuer vom Himmel auf die Erde. Но после того, как они приняли Дух Святой. Aber als sie den Heiligen Geist когда annahmen, они приняли эту силу. Nachdem sie diese Kraft они angenommen пошли haben, проповедовать. Gingen sie und predigten. А потом мы видим уже апостолов. Und dann sehen wir Apostel. Мы не видим вот этих вот, ну, учеников, которые спорят, которые, ну, Wir sehen nicht mehr diese fleischlichen Jünger, die diskutieren. Wir sehen Apostel. Мудрые, водимые Духом Святым, духовные. Weise, geistig, durch den Heiligen Geist geführt. Знаете, в нашей жизни Дух Святой является очень таким глубоким, сильным источником для помощи в любых ситуациях нашей жизни. In unserem Leben ist der Heilige Geist eine tiefe Quelle, die uns zur Hilfe kommt in verschiedenen Situationen. И у него есть голос. Und er hat eine Stimme. У него есть голос. Er hat eine Stimme. Он хочет говорить к нам. Und er möchte zu uns sprechen. И он хочет в первую очередь донести до нас Божьи планы. Und er möchte in erster Linie uns Gottes Plan nahe bringen. Что Бог хочет лично для тебя? Was Gott persönlich für dich möchte. И, знаете, многие его дети, они не достигают этих планов. Viele seiner Kinder erreichen diese Pläne. Они не входят в свое призвание. Sie gehen nicht in ihre Berufung hinein. Warum? Потому что они не могут распознать голос Духа Святого. Weil sie nicht die Stimme des Heiligen Geistes erkennen können. Я тут на днях увидел такой смешной ролик. Und ich habe kürzlich ein lustiges Video gesehen. Да, ну как люди реагируют, когда они слышат Божий план в отношении своей жизни? Wie Menschen reagieren, wenn sie Gottes Plan bezüglich ihres Lebens hören? Ну и сидит такой парень, листает сценарий своей жизни, да. Ein junger Mann sitzt und blättert so über das Szenario seines Lebens. Такой, за что? Und er sagt, wofür? Зачем? Warum? Почему? Wofür? А потом через несколько страниц. Ах, поэтому. Ein paar Seiten. Ah, deswegen. Да. Окей, так мы иногда реагируем. Und so reagieren wir manchmal. Почему мы иногда мы не можем слышать голос Духа Святого? Weshalb können wir manchmal die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören? Потому что другие голоса захламляют наш разум. Weil andere Stimmen unseren Verstand zumüllen. Дух Святой просто не может пробиться сквозь шум этих голосов в наше сердце. Der Heilige Geist dringt gar nicht durch diesen Lärm in unserem Kopf durch. Это голоса из новостей, из соцсетей, от людей. Stimmen aus Social Media, aus Neuigkeiten, aus anderen Dingen. Шум какой-то суеты. Ein Lärm von Hektik. Блеск развлечений. Gewisse andere Ablenkungen. Говорится, курятник собственному мозгах, да? Wie ein Hühnerstall im eigenen Verstand. In den eigenen Gedanken. Знаете, но вот способность распознавать голос Духа Святого. Aber die Fähigkeit, die Stimme des Heiligen Geistes zu erkennen. Посреди всего этого шума. In all diesem Lärm. Дает нам большое преимущество. Gibt uns ein großes Privileg. Перед всеми этими голосами. Unter all diesen Stimmen. Конечно, мы не можем избежать вот этого шума. Natürlich können wir diesen Все Lärm кричит вокруг нас. Alles schreit um uns herum. Но если ты имеешь эту способность, ты тренируешь свой дух распознавать голос Духа Святого. Wenn du dir das antrainierst, die Stimme des Heiligen Geistes zu erkennen. Тебе не нужно будет много усилий, чтобы войти с ним в контакт и там уши прочистить или там антенну или что там у тебя там, да? Wirst du nicht viel Kraft anwenden müssen, um mit ihm in Verbindung zu treten. Ты будешь иметь эту способность. Du wirst diese Fähigkeit haben. Как Господь говорит? Wie spricht der Herr? Как Господь говорит? Wie spricht der Herr? По-разному. Auf unterschiedliche Art und Weise. Третье царств 19:11-12 читаем. Erster Könige 19 von Vers 11 an. Бог захотел открыться пророку Илье. Gott wollte sich Elia offenbaren. И он сказал ему. Und er sagt. Выйди и встань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясения, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. Komm heraus und tritt auf den Berg des Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Бог говорит по-разному. Der Herr spricht unterschiedlich. Конечно, может и через эту... через землетрясение и огненные горы говорит, как он хотел к израильтянам. Natürlich kann er sowohl durch Erdbeben als auch durch Feuer sprechen. Конечно же и через hurricane может говорить. Oder durch einen hurricane. И мы видим, Илье он захотел в веяние тихого ветра открыться. Aber wir sehen, dass er sich Elia durch ein sanftes Säuseln offenbaren wollte. Ich möchte euch sagen, что Бог чаще всего говорит тихо. Und ich möchte euch sagen, dass der Herr meistens sehr leise spricht. Но он говорит по-разному. Aber er spricht auf verschiedene Arten. Мы не можем загнать Бога в какие-то рамки. Wir können Gott nicht in einen bestimmten Rahmen drängen. Потому что его мысли это не наши мысли. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Его пути это не наши пути. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Бог говорит так, как он хочет. Gott spricht, wie er möchte. И значит, так бывает, что когда ты молишься, ты не сразу слышишь Бога. Und manchmal ist es so, dass du betest und nicht sofort Но это не значит, что он тебя не слышит. Aber das bedeutet nicht, dass ты должен знать, что Бог слышит тебя всегда. Denke immer daran, dass Gott dich immer hört. Immer. Скажи всегда. Sage immer. Всегда. Immer. Но так бывает. Вот Даниил, например, молился 21 день. Daniel zum Beispiel betete 21 Tage. Он был в посте. Er fastete. Но он не получал ответа. Aber er bekam keine Пророк, Antwort. Муж Божий. Ein Mann Gottes. Он не получал ответа, потому что в это время происходила духовная битва. Er bekam keine Antwort, weil zu dieser Zeit ein geistlicher Kampf stattfand. Мы прочитаем, что произошло. Wir werden lesen, was geschah. Даниила 10 глава, с 12 по 14 стих, первую половину. Но он... Ангел сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвести тебе». Daniel 10, Abvers 12. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen, um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Da, tag bewahrt. Manchmal ist es so. Так бывает. Manchmal ist es so. Бывает, что сам Господь даже медлит. Es kommt vor, dass selbst der Herr zögert. Я думаю, что потому, что он хочет, чтобы мы искали его. Und ich denke, aufgrund dessen, weil er möchte, dass wir ihn suchen. Чтобы мы ценили его, когда он приходит к нам. Dass wir es schätzen, wenn er zu uns чтобы kommt. Мы даже не пытались использовать Бога просто по щелчку пальцев. Dass wir gar nicht mal versuchen, nach Gott zu schnipsen. А у нас есть к этому предрасположенность, правда? Und wir neigen ja dazu, oder? Но Господь хочет, чтобы мы его искали. Der Herr möchte, dass wir ihn suchen. И он приходит тогда, когда он пожелает. Und er kommt dann, wann er möchte. Но если ты молишься, например, wenn du zum Beispiel betest, и ничего не происходит, und nichts geschieht, ни сегодня, nicht heute, ни завтра, nicht morgen, ни послезавтра, nicht übermorgen, и даже не через неделю, und nicht mal nach einer Woche, так вот, если ты молишься, wenn du betest, и ничего не происходит, und nichts geschieht, это не значит, что ты потратил время зря. Heißt es nicht, dass du unnötig Zeit verschwendet hast. Ты ничего не пропустил. Du hast nichts verpasst. Ты ждал Господа. Du hast den Herrn erwartet. Ты искал его. Du hast ihn gesucht. Ты сделал то, что ты мог. Du hast das getan, was du konntest. Тебе нужно учиться ему доверять. Du musst lernen, ihm zu vertrauen. Господь хочет для тебя самого лучшего, Der да? Herr möchte das Beste Помните? Für dich. Okay. И вот однажды в какой-то миг Und eines Augenblicks Небеса приходит на тебя, опускается на тебя. Kommt der Himmel auf dich herab. Приходит Божий ответ. Gottes Antwort И часто kommt. Он даже не тот, который ты ожидал. Und oft ist es nicht а гораздо, die, гораздо больше. Sondern noch viel, viel größer. Знаете, чтобы по-настоящему услышать Бога, damit man Gott wirklich hören kann, нужно открыть, открывать свое сердце. Muss man sein Herz öffnen. Открывать свое сердце. Sein Herz öffnen. Я хочу просто вам поделиться. Я очень удивлена была. Und ich habe mich kürzlich sehr gewundert. Позавчера мне приснился интересный сон. Vorgestern hatte ich einen interessanten Traum vom Herrn. И я утром проснулась, и я так размышляю, думаю, как там, что, чего, да, ну, запоминаю это. Und ich wache auf, denke darüber nach, merke mir das. И я потом встаю, ну, как обычно, утром, я все еще об этом размышляю. Und ich stehe auf, mache mein Zeug morgen, denke darüber nach. И я чувствую, Господь говорит больше и больше вот к этому сну что-то открывает, как будто Он мне еще какие-то комментарии дает к нему. Und ich spüre, dass der Herr weiterhin bezüglich dieses Traums spricht. И я такая, ну, как вдохновлена этим, да. Und ich bin so inspiriert dadurch. И потом я иду завтракать. Dann gehe ich frühstücken. Я люблю читать Библию, когда я завтракаю. Und ich liebe es, die Bibel zu lesen, wenn ich frühstücke. Я открываю. Und ich öffne sie. И хоба мне Господь по-другому еще по Библии говорит. Und dann spricht der Herr auf einmal уже на другую тему, да? Schon zu einem anderen Thema. Потом я дальше читаю. Und ich lese weiter. Он еще мне что-то говорит. Und dann spricht er weiter zu mir. Вау! Und ich denke mir, wow. Oh, Господи, неужели я, ну, ты так долго терпел, чтобы мне что-то это сказать? Herr, hast du so lange ausgehalten, um etwas zu mir zu sprechen? Что как только я открыла вот свое сердце вот так нараспашку, ты начал мне говорить. Denn als ich mein Herz öffnete, hast du angefangen zu sprechen. И я была переполнена. Und ich war überfüllt. Я была столько переполнена. Ich war so überfüllt. Тем, что мне Бог сказал. Von dem, was der Herr zu mir sprach. Я все еще вот это перевариваю. Und ich verarbeite das immer noch. Знаете, Бог говорит им по-разному. Gott spricht auf unterschiedliche Art und Weise. Важно, чтобы мы открывали свое сердце. Wichtig ist, dass wir unser Herz öffnen. Он говорит всегда. Er spricht immer. Но чаще всего можно его услышать в тишине. Aber meistens hört man ihn in der Stille. Почему его голос тихий? Weshalb ist seine Stimme still? Да потому что он никогда не перекрикивает нашу суету. Weil er niemals unsere Hektik übertrumpfen wird. Потому что он не навязывается. Weil er sich nicht aufdrängt. Он хочет, чтобы мы слушали внимательно. Er möchte, dass wir aufmerksam hören. Чтобы мы выходили из своего курятника. Dass wir aus unserem Hühnerstall hinausgehen. Помните, мы еще говорили про Авраама и Исаака. Почему им нужно было выйти в поле, чтобы поразмыслить о Господе? Weshalb musste Abraham und Isaac hinausgehen aufs Feld, um nachzusinnen? Как узнать, Господь ли говорит со мной? Wie kann ich feststellen, ob der Herr denn zu mir spricht? Бывает ли с тобой, что ты вот чувствуешь, что вроде бы вот что-то Бог хочет тебе сказать? Kommt es vor, dass du spürst, als würde der Но Herr etwas sagen wollen? Как бы, ну, не уверен, не понимаешь, что он хочет тебе. Aber du bist unsicher oder verstehst nicht, was er dir sagen möchte. Вот я хочу сегодня поговорить о трех признаках, когда Господь тебе говорит. Ich möchte heute über drei Anzeichen Пока sprechen. Только три. Nur über drei, wie der Herr zu dir spricht. Первый признак. Das erste что Anzeichen, Бог говорит тебе, dass der Herr zu dir spricht, это беспокойство в твоем духе. Das ist Unruhe in deinem Geist. Беспокойство в твоем духе. Unruhe in deinem Geist. Ты теряешь мир. Du verlierst Frieden. Конечно, у нас есть чувства. Natürlich haben wir Gefühle. Нам надо с ними разбираться. Und wir müssen sie auch kennenlernen. Но знаете, есть чувства из души. Aber es gibt ein Gefühl aus der Seele. На нашу душу очень много что влияет. Und auf unsere Seele wirkt sehr viel. Нас, в принципе, достаточно очень легко выбить вот из этой колеи, из этого равновесия. Und im Prinzip kommen wir sehr leicht aus dieser Balance. Потому что чувства. Да? Чувства из души. Weil es Gefühle aus der Seele sind. Это все суета, сует. Das ist die Hektik schlechthin. Эти чувства обманчивы, и на них нельзя полагаться. Gefühle sind trügerisch und man kann sich nicht auf sie verlassen. Но есть такие чувства из духа. Aber es gibt Gefühle aus dem Geiste. Беспокойство из духа. Unfriede aus dem Geiste. Поэтому тебе нужно различать, что есть душа, что есть дух. Deswegen musst du feststellen, was Seele und was Geist ist. Мы уже как бы немало слышали об этом. Я думаю, что вы уже научились. Wir haben hier schon einiges darüber gehört. Ich denke, ihr habt das schon gelernt. Так вот, беспокойство из духа, Unruhe aus dem Geist heraus, подобно светофору, gleicht einer Ampel. Когда Господь тебе говорит так, стоп, wenn der Herr dir sagt, stopp, как будто он тебя предупреждает о чем-то, als würde er dich vor etwas warnen. Знаете, это его способ сказать тебе остановиться там, где ты сейчас находишься. Das ist seine Art, dir zu sagen, dass du stehen bleiben sollst dort, wo du bist. Прекратить какие-то определенные действия. Подожди, послушай, посмотри. Also gewisse Handlungen beenden sollst und um dich herum mal schauen sollst. В книге Деяний, например, мы читаем про апостола Павла. Wir lesen eine Apostelgeschichte über Apostel Paulus. Он говорит, что Дух Святой не допустил проповедовать его в Асии. dass der Heilige Geist es nicht zuließ, dass er an einem Ort predigte. Римлянам там теж пишет. In Römer können wir lesen. Мы не знаем, почему дух его не допустил. Wir wissen nicht, weshalb der Geist es nicht zuließ. Может быть, для них опасность. Vielleicht wartete dort Gefahr. Может быть, люди еще не были готовы принять благую весть. Vielleicht waren die Menschen nicht bereit, die Botschaft anzunehmen. Может быть, не время жатвы просто было. Vielleicht war nicht Zeit der Ernte. Но мы видим, что Павел и другие, они учились быть водимыми Духом Святым. Aber wir sehen, dass Paulus und andere lernten, durch den Heiligen Geist geführt zu werden. И Павел, он так легко, знаете, он так вот читаешь, он так, мне Дух Святой сказал, нам Дух Святой сказал, он туда повел, сюда повел. Думаешь, вау. Und wir lesen, dass es so einfach scheint, der Heilige Geist führte mich dorthin oder dahin, und wir denken, wow. Это была часть его жизни. Das war ein Teil seines Lebens. И это должно быть частью нашей жизни. Und es sollte auch Teil unseres Когда Lebens sein. Когда мы сейчас спели, я дитя царя. Als wir gerade sang, ich я bin Gottes Kind. Дитя. Ich bin Gottes Kind. У нас такая привилегия. Wir haben ein solches Privileg. Это должно быть частью нашей жизни. Und das sollte Teil unseres Lebens sein. Чтобы Господь говорил нам. Dass der Herr zu uns spricht. Возможно, вот прямо сейчас ты чувствуешь какое-то беспокойство внутри себя. Vielleicht spürst du genau jetzt einen Unfrieden in dir. И ты спрашиваешь себя, что это? Und du fragst dich, was ist das? Ну, возможно, это из твоей души. Vielleicht kommt es aus deiner Seele. Может, как мы говорим, хандра такая, да? Vielleicht ist es eine gewisse Trübsal. Бывает. Das kommt vor. Что делать с этой хандрой? Was sollte ich mit dieser Trübsal tun? Просто успокой ее, как Давид. Beruhige sie wie David. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Warum bist du betrübt, meine Seele? Да. Начинай славить Бога. Beginne den Herrn zu preisen. Перечисляй, за что ты ему благодарен. Zähle auf, wofür du dankbar bist. И твоя хандра не останется никакого следа даже от нее. Und es wird kein, also du wirst die Trübsal nicht mehr sehen. Но если это беспокойство из твоего духа, aber wenn diese Unruhe aus deinem Geist kommt, это значит, что Бог желает привлечь твое внимание. Heißt es, dass Gott deine Aufmerksamkeit Это может быть какая-то сильная мысль. Es kann ein starker Gedanke sein. Ты чувствуешь внутри, что-то не так. Du spürst innerlich, etwas stimmt nicht. Знаете, я помню, как один христианин рассказывал. Und ich erinnere mich, wie ein Christ mal sagte. Он работал водителем рефрижератора. Er war ein Kühltransportfahrer. И он возил мясо, колбасу. Er fuhr Fleisch und Wurst umher. И вот он едет и чувствует такое внутреннее сильное беспокойство. Und er fährt und spürt starken Unfrieden. Ага, но он так прислушался, что такое, что такое. Und er wird wachsam, was ist los? Ага, и потом чувствует внутри себя, заехай на стоянку и проверь карту. Und er spürt, dass er anhalten soll und die Karte prüfen и soll. Он такой едет и дискутирует сам с собой. Und er fährt, diskutiert mit sich selbst. Да что мне эту карту проверять? Я тут два раза в неделю езжу, с закрытыми глазами могу проехать. Warum soll ich den Weg prüfen? Ich kann hier mit blind durchfahren. Но беспокойство усилилось внутри. Aber die Unruhe wurde stärker. Ну и он решил заехать на Rastplatz. Und so fuhr er ab zum Rastplatz. Знаете, когда ты ездишь на большой фуре, wenn du eine große Tour hast, etwas Großes lieferst. Фура, в смысле, это машина, да, большая. Wenn du ein großes Auto fährst. То каждая остановка и даже торможение тебе стоит денег и времени. Dann kostet dich jedes Anhalten, jedes Bremsen Zeit und Geld. Ну, в общем, он решил заехать на стоянку. Und er beschloss abzufahren. И ну, смотрит карту, да все нормально. Er schaut auf die Karte, alles okay. Ну, тронулся, только он тронулся с места и хотел выезжать на автобан. Und kaum fuhr los und wollte auf die Autobahn auffahren. Как впереди послышался страшный грохот. Hörte er vorne einen großen Knall. Это была страшная авария со многими машинами. Es war ein furchtbarer Unfall mit и он был Autos. Как раз в центре этой аварии. Und er wäre genau im Zentrum dieses Unfalls Но Дух gewesen. Святой остановил его. Aber der Heilige Geist stoppte вот ihn. Вот эти две минуты, которые он потерял, заехав на стоянку. Diese zwei Minuten, die er am Rastplatz verlor. Они, возможно, сохранили ему жизнь. Sie haben ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Знаете, Бог использует отсутствие мира в нашем сердце как знак, чтобы привлечь наше внимание. Gott nutzt Unfrieden, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Я помню еще один случай у нас с Генри был. Und ich erinnere mich an einen Vorfall mit Henry. Ja, мы должны были совершить одну дорогую покупку. Wir mussten eine teure Anschaffung machen. Ну, и мы посмотрели, вроде бы, как бы все же соглашаем, все окей. Und wir haben alles geprüft und wollen zusagen. Ну, потом еще Генри узнал имя владельца. Henry erfuhr dann noch den Namen des Händlers. Ну, мы потом пришли домой. Wir kamen nach Hause. Ну, конечно, мы молились. Natürlich haben wir gebetet. Но потом легли спать. Wir legten uns schlafen. Генри не может спать. Und Henry kann он nicht schlafen. Он всю ночь проворочился. Er wälzte sich die ganze Nacht. Встал еще затемно. stand auf. Я ещё ворчу, думаю, что ты в этот компьютер полез? Und ich murre und denk mir, was? А он в это время ему просто пришла мысль, он имел такое сильное беспокойство, что он не мог спать. Und hatte in dieser Zeit einen solchen Unfrieden, dass nicht schlafen konnte. И он полез в интернет, чтобы посмотреть информацию об этом владельце. Und schaute, prüfte im Internet Informationen zu diesem Händler. И когда он посмотрел информацию, он понял, что кидало. Und als die Information fand, stellte fest, dass ein Betrüger war. Понял, что нас просто могли кинуть на несколько тысяч евро. Verstand, dass wir hätten von tausenden Euro abgezogen werden können. И таким образом, через беспокойство, Бог сохранил нас от потерь. Und so hat uns der Herr durch diesen Unfrieden bewahrt vor Verlust. Знаете, отличительная черта Божьих детей – это мир в нашем сердце. Die Eigenschaft, Frieden in unserem Herzen zu haben, sie sondert seine Kinder ab, wenn sie den Heiligen Geist haben, dann ergibt Frieden. Ich gebe euch den Frieden nicht so, wie die Welt ihn gibt. Aber wenn der Friede dich verlassen hat, wenn du spürst, dass es kein normaler Unfriede ist, dann frage den Herrn, Herr, was ist los? Знаете, Бог, Он всегда работает с нашим внутренним миром. Gott arbeitet immer mit unserer inneren Welt. Если ты вдруг чувствуешь, что этот мир ушел, что Бог забрал этот мир, mit unserem inneren Frieden, wenn du spürst, dass diese gegangen значит, что-то не так. Dann stimmt was остановись. Nicht. Bleib stehen. Не делай ничего. Mache nichts. Если ты готов был заключить какую-то сделку, wenn du etwas abschließen wolltest, как подписать какой-то документ, ein Dokument unterschreiben может быть, wolltest, жениться или выйти замуж, vielleicht heiraten wolltest, но у тебя нет внутри мира, aber du hast keinen Frieden in dir. Возможно, это знак от Господа, что тебе не нужно спешить. Ist es vielleicht ein Zeichen Gottes, dass du nicht eilen sollst? То есть наш внутренний мир – это как светофор. Unser innerer Friede ist wie eine Ampel, который показывает нам двигаться или стоять, welche uns zeigt, ob wir uns bewegen oder stehen bleiben sollen. Okay. Второй ясный признак, что Бог говорит тебе. Das zweite klare Anzeichen, dass der Herr zu dir это spricht, особые сны. Sind besondere Träume. David пишет, говорит, даже ночью учит меня внутренность моя. David schreibt, dass selbst nachts sein Inneres gelehrt wird. И мы читаем, что в последние дни, говорит Господь, я излию духа моего на всякую плоть. Und wir lesen, dass der Herr sagt, dass der Herr in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen wird. И будут пророчествовать. И дочери, и сыновья, и юноши, и старцы будут видеть видения, да, и сны. Und es werden Söhne und Töchter und andere, die ältesten Träume sehen. Излию от духа моего на всякую плоть. Ich werde aus meinem Geist ausgießen. Вы знаете, несмотря на то, что Бог так часто говорит нам через сны, obwohl der Herr so oft durch Träume zu uns spricht, дети Божии почему-то часто пренебрегают этим. Schätzen seine Kinder das oft sehr gering. Это тоже Божье руководство. Auch das ist Gottes Führung. Смотрите, мы даже в Библии видим множество примеров, когда Бог говорил к своим людям через сны. Wir sehen in der Bibel, dass Gott häufig zu seinen Kindern durch Träume sprach. Иаков, например, он пережил мощнейшее Божье присутствие во сне. Jakob zum Beispiel erlebte Gottes Gegenwart im Traum. Авраам получил свое первое откровение о своих потомках во сне. Abraham bekam seine erste Offenbarung im Traum. К Даниилу Бог говорил через сны. Zu Daniel sprach Gott durch Träume. Иосиф, сын Иакова. Иосиф, der Sohn Jakobs. Ну, тут вообще отдельная история. Aber das ist ja eine ganz eigene Geschichte. У него даже кличка была такая, да, сновидец, помните? Hatte selbst so einen Spitznamen. Mm-hmm. Иосиф, муж Марии. Иосиф, der Mann Marias. Он сначала получил откровение, чтобы принять Марию в жены. Bekam erst die Offenbarung, Maria als Frau anzunehmen. А потом, чтобы бежать в Египет с младенцем. Und dann nach Ägypten mit einem Säugling zu fliehen im Traum. Mm-hmm. А сколько научных открытий было совершено во сне? Und wie viele wissenschaftliche Entdeckungen gab es im Traum? Okay. Если мы не будем обращать внимание на наши особые сны, wenn wir unseren besonderen Träumen nicht so viel Beachtung schenken, знаете, мы будем лишать себя многих благословений, werden wir viel Segen verlieren können. Но если ты будешь внимательным к своим снам, wenn du aber deinen Träumen gegenüber achtsam bist, то Господь будет говорить тебе все больше и больше через них. Wird der Herr mehr und mehr durch sie zu dir sprechen. Только чур, не покупайте сонник. Сонник не покупайте. Это такой толкователь снов, да? Kauft euch bloß kein Traumdeuter. Ну, вы же понимаете, что это все ерунда, правда? Ihr versteht, okay. dass es Blödsinn ist, oder? Да, конечно, наши сны могут приходить из другого источника. Natürlich können unsere Träume auch woanders herkommen. Не все сны от Святого Духа. Und nicht alle Träume kommen vom Heiligen Geist. Может быть, из твоей души, из твоих что-то пережил в течение дня. Vielleicht aus deiner Seele heraus oder wenn du etwas erlebt hast. Может, ты просто плотно покушал на ночь. Vielleicht hast du einfach zu viel gegessen. Да, у нас бывают бестолковые сны. Ja, wir haben manchmal unnötige Träume. Но это не повод игнорировать все сны. Aber das ist kein Grund, alle Träume zu ignorieren. Знаете, сны от Бога, они запоминаются. Träume vom Herrn, die merkt man sich. Даже если ты утверждаешь, что ты вообще не видишь снов. Auch wenn du sagst, dass du überhaupt nichts träumst. Сны от Бога запоминаются. Träume von Gott, die bleiben in Erinnerung. Ты можешь записывать какие-то особенные сны. Du kannst besondere Träume aufschreiben. Можешь об этом рассуждать, помолиться, ну или рассказать кому-то. Kannst es jemandem erzählen, darüber beten, nachdenken. Знаете, Бог может вообще через любые источники говорить. Der Herr kann durch die unterschiedlichsten Quellen sprechen. Ко мне Бог однажды проговорил через радио. Zu mir sprach er einst durchs Radio. Я пережила, ну, очень нехорошую ситуацию. Ich erlebte eine nicht so schöne Situation. И мне было плохо. Und mir ging's schlecht. Ну, я пошла в спальню, легла на кровать. Und ich ging ins Schlafzimmer, legte mich aufs Bett. И у меня на тумбочке были часы с радио. Und ich hatte auf meinem Nachttisch eine Uhr mit Radio. Я вообще этим радио не пользовалась, ну, тут включила. Und ich habe nie das Radio genutzt, habe es hier jetzt angemacht. Я слышу по немецкому радио. Und ich höre im deutschen Radio. На чистейшем русском языке. Auf reinem, in rein russischer Sprache. Мне говорят. Zu mir wird gesprochen. Я твоя скала. Ich bin dein Fels. Я созидаю твой духовный дом. Ich bewahre dein geistliches Я Haus. Я твое основание. Ich bin dein И Grund. Ничто не сможет выдернуть тебя из моей руки. Nichts kann dich aus meiner Hand herausreißen. Ну, конечно, это было из области чудес. Natürlich war das ein Wunder. Я была шокирована. Ich war geschockt. И тут в течение пяти минут родилась песня. Und innerhalb von fünf Minuten entstand ein Lied. Я стою на скале, на не строю свой дом. Baue dort mein Haus. Камень крепкий Иисус. Jesus ist mein Fels. Основание в нем. Mein Grund. Вы многие знаете эту песню, да? Viele kennen dieses Lied noch. Мы даже ее когда-то пели. Okay. Господь может говорить из разных источников. Der Herr kann durch verschiedene Quellen sprechen. Аминь. Amen. Okay, третий ясный признак, как Бог может говорить тебе. Das dritte Anzeichen, wie der Herr zu dir sprechen kann. Это, конечно же, через Библию. Ist natürlich durch die Bibel. Ну, понятно, логично, да. Ist ja klar und logisch. Библия, она как будто оживает для тебя. Die Bibel wird erweckt zum Leben für dich. И кажется, что Бог именно для тебя написал вот эти слова. Und es scheint, als hätte Gott eben nur für dich diese Worte niedergeschrieben. Да, мы слышали, как молодежь прошлое воскресенье на кемпе, они же практиковали это, да? Und wir haben ja gehört, wie die Jugend bei Camp das praktizierte. И я лично именно через Библию училась слышать голос Божий. Ich persönlich habe durch die Bibel gelernt, Gottes Stimme zu hören. Вот после своего покаяния я поняла, что это первое, что мне надо. Nach meiner Bekehrung habe ich verstanden, dass das das Erste ist, was ich brauche. Я должна в первую очередь научиться слышать голос Божий. Ich muss in erster Linie lernen, Gottes Stimme zu hören. Я не знаю, откуда оно мне пришло. Ich weiß nicht, woher das kam. Потому что в той церкви, где я была, там не было такого учения, чтобы, ну, слышать там Дух Святой. Denn in der Gemeinde, wo ich war, gab es diese Lehre nicht, den Heiligen Но Geist zu hören. Но я случайно увидела одно видео с Кэтрин Кульман. Aber ich habe ein Video von Catherine Kuhlmann gesehen. И меня поразило, как легко она разговаривала с Духом Святым. Und mich begeisterte, wie leicht sie mit dem Heiligen Geist sprach. Я сказала, Господь, я хочу так же. Und ich sagte, Herr, ich will das auch. Я хочу так же. Ich möchte das auch können. И я стала много читать Библию. Und ich habe angefangen, die Bibel zu По порядку. Lesen. Нахинанда. Размышлять о ней. Darüber nachzudenken. У меня был блокнот. Ich hatte einen То, что непонятно, я записывала. Was nicht, was unklar я war, собирала aufgeschrieben. Информацию. Ich sammelte Informationen. Я работала, помечала что-то в Библии. Und ich habe Dinge markiert. Но иногда. Manchmal. Иногда. Manchmal. Я делала так. Habe ich es folgendermaßen gemacht. Я молилась, Господь, что ты хочешь мне сейчас особенно сказать. Ich habe gebetet, Herr, was möchtest du mir jetzt sagen? Я открывала наугад Библию. Ich habe blind die Bibel geöffnet. И я читала там. И это было всегда прям, ну, прям в точку. Habe gelesen und es war immer ну, auf den вы, Punkt. Вы, наверное, тоже так многие, да, баловались. Und okay. Ich denke, viele haben das auch so probiert. Okay. Но я хочу подчеркнуть, что этот метод, он хорош для младенцев. Aber ich möchte unterstreichen, dass diese Methode gut für Säuglinge ist. И он не заменяет регулярного последовательного чтения Библии. Und es ersetzt nicht dieses geregelte Lesen der Bibel. Господь всегда говорит со своими детьми. Der Herr spricht immer mit seinen Kindern. И вот чтобы услышать его, und um ihn hören zu können, задай себе вопрос. Stelle dir folgende Frage. Слушаю ли я его? Höre ich ihm Или zu? Я только говорю? Oder spreche ich? Слушаю ли я его? Höre ich ihm zu? Хочу ли я вообще, чтобы он говорил со мной? Möchte ich überhaupt, dass er zu mir spricht? Ну, Лена, что за вопрос? Ну, конечно, я хочу. Helene, was für eine Frage? Natürlich. Na. Nein. Ты хочешь ли ты действительно услышать, что Бог хочет тебе сказать? Möchtest du wirklich hören, was Gott dir sagen möchte? Потому что если он будет говорить к тебе, denn wenn er zu dir sprechen wird, тогда ты должен будешь послушаться. Dann wirst du gehorchen müssen. А это не всегда удобно. Und das ist nicht immer bequem. И очень многим не улыбается лишаться своего внутреннего комфорта. Und sehr viele wollen ihren inneren Komfort nicht aufgeben. Иногда так бывает. Manchmal kommt когда es vor, Бог что-то говорит тебе, dass wenn der Herr spricht, это может лишить тебя какого-то комфорта, к которому ты привык. Kann dich das dein Komfort, den du gewohnt bist, kosten? Also Бог призывает нас, denn der Herr beruft к чему-то uns, большему, zu etwas Größerem, к высшему, zu etwas Höherem. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Он ведет нас в небеса. Er führt uns zum Himmel. Господь может разными способами говорить. Der Herr kann auf unterschiedliche Arten sprechen. Но есть одно условие. Aber es gibt eine Voraussetzung. Чтобы мы были готовы слушать, damit wir bereit sind zu hören, и слушаться, und auch zu gehorchen, и слушаться. Это мог быть видение или сны. Das kann durch Visionen oder Träume sein. Это может sein. Быть тихий голос в твоем сердце. Das kann eine leise Stimme in deinem Это Herzen sein. Это может быть sein. Совет от благочестивых людей. Ein Rat von gut besonnenen Menschen. Или проповедь церкви. Oder eine Predigt. Mhm. Но если, вот если ты жаждешь услышать такой громовой голос, так говорит Господь. Aber wenn du danach trachtest, so eine laute Stimme zu hören, so spricht der Herr. Но ты не способен подчиниться тому, что говорит тебе человек Божий. Du aber nicht fähig bist, dich dem unterzuordnen, was ein Mensch Gottes zu dir sagt. Ты можешь ждать напрасно. Kannst du Ты можешь хоть всю вечность ждать, Господь не проговорит. Du kannst ewig warten, der Herr wird nicht sprechen. Потому что здесь должно быть смирение. Weil wir hier Demut brauchen. Здесь должно быть понимание, что Бог может разными способами говорить. Hier braucht es das Verständnis, dass der Herr unterschiedlich sprechen kann. Господь хочет, чтобы мы советовались друг с другом. Der Herr möchte, dass wir uns beratschlagen. Чтобы мы прислушивались друг другу. Dass wir aufeinander hören. Прислушаться своим наставникам. Dass wir auf unsere Vorgesetzten hören. Что нам мешает еще слышать Бога? Was hindert uns daran, Gott zu hören? Когда мы отвлекаемся, wenn wir abgelenkt sind. Когда мы не фокусируем свой взгляд, свои уши, когда мы не слушаем, wenn wir unfokussiert sind und nicht zuhören. Когда мы отвлекаемся, wenn wir abgelenkt знаете, werden. Знаете, отвлечь нас, wisst ihr, uns abzulenken. Это главное оружие дьявола, которое он использует, чтобы не дать нам услышать Бога. Das ist die wichtigste Aufgabe des Teufels, dass wir den Herrn nicht hören. Он подкидывает нам разные занятия. Er wird uns die unterschiedlichen Dinge vorwerfen. Чтобы у нас не оставалось ни сил, ни времени послушать Бога. Uns anbieten, dass wir keine Zeit mehr haben, auf den Herrn zu он hören. Он использует какие-то отвлекающие мысли. Er nutzt ablenkende Gedanken. Короче, занять наш разум чем угодно. Er möchte unseren Verstand mit allem Möglichen füllen. Даже когда мы в церкви. Und beschäftigen selbst in der Gemeinde. Вот просто посмотри на себя. Schau dich einfach mal когда an. Когда ты в прославлении. Wenn du im Lobpreis bist. Когда ты слышишь проповедь. Wenn du die Predigt hörst. Часто ли твои мысли разбегаются, как тараканы? Ob deine Gedanken immer wieder davonlaufen. И ты снова их ловишь, да так, концентрируйся. Und dann musst du wieder einfangen. Да. Ja. Да, это оружие против тебя. Das ist eine Waffe gegen Потому dich. Что дьявол знает, Denn der Teufel weiß, что если мы не сможем слышать голос Божий, dass wenn wir Gottes Stimme nicht hören können, нас очень легко обмануть, dann kann man uns sehr leicht нас überlisten. Легко смутить, man kann uns sehr leicht лишить силы, der Kraft berauben, загнать в какую-то ловушку, in die Falle locken. Знаете, и слышание Бога, умение слышать Бога, die Fähigkeit, Gott zu hören, это один из величайших ключей к победе в твоей жизни. Ist einer der größten Schlüssel zum Sieg in deinem Leben. Один из ключей. Einer von vielen Schlüsseln. Проверь себя. Deswegen prüfe dich. Если тебе трудно слышать Бога, wenn es dir schwerfällt, Gott zu hören, то, возможно, у тебя еще нет должных отношений с ним. Liegt es vielleicht daran, dass du noch keine innige Beziehung zu ihm hast? Когда ты молишься, wenn du betest, утром и вечером, morgens und abends, ты благодаришь его, du ihm dankst, ты называешь какие-то свои нужды, du zählst Anliegen, да, Nöte все auf. Okay. Alles ist gut. Но часто мы что делаем? Aber was мы помолились, и мы спешим. Wir haben gebetet und потому dann что у нас все расписано по weil минутам, да? Alles ist so niedergeschrieben. Но ведь это не отношения. Aber das ist keine Beziehung. Отношения — это когда ты слушаешь, что говорит тебе собеседник. Eine Beziehung ist, wenn du zuhörst, was dein Gegenüber dir sagt. Поэтому если ты не планируешь свою молитву вот это время, чтобы послушать Бога, deswegen, wenn du in deine Zeit nicht einplanst, dem Herrn zuzuhören, то это не ты не можешь ничего услышать. Dann wirst du auch nichts hören können. Я повторю еще раз. Я уже это когда-то говорила. Ich habe das schon eins gesagt. Что ничего не меняется, когда говоришь ты. Nichts verändert sich, wenn du sprichst. В молитве, например. Zum Beispiel im Gebet. Но все меняется, когда говорит он. Aber alles verändert sich, wenn er spricht. Он может сказать два слова. Er kann zwei Worte ты sagen. Ты исцелен. Du bist geheilt. Ты вдохновлен. Du bist ermutigt. Ты полон веры. Du bist voller ты Glauben. Ты встал и пошел. Du stehst auf und du gehst. И ты опять на коне. Und dann bist du все меняется, когда говорит он. Alles verändert sich, wenn er поэтому, spricht. Когда ты молишься, deswegen, wenn du betest, как часто ты находишься вот в этом ожидании? Wie oft bist du in dieser Erwartung? Господь, что ты хочешь мне сказать? Herr, was willst du mir sagen? Настроен ли ты на то, чтобы воспринимать от него слово? Bist du auf das eingestimmt von ihm zu empfangen? Или ты спешишь, может быть? Oder eilst du vielleicht? Ну, так тоже бывает, да. So ist es auch manchmal, ja. Но если нет вот этого настроя внутри, если ты не настроен, чтобы слышать его, aber wenn du innerlich nicht eingestellt bist, ihn zu hören, то именно поэтому мы часто попадаем в какие-то ловушки. Genau aus dem Grund tappen wir терпим поражение, разочарование. Wir erleben Enttäuschungen. Конечно, у нас бывают ошибки. Natürlich machen wir но Fehler. Нам нужно каждый раз прибегать к Богу. Aber wir müssen jedes Mal zu Gott kommen. И каждый раз простирать свою руку к небесам. Und jedes Mal unsere Hand zum Himmel ausstrecken. Неважно, кажется, тебе твоя жизнь рушится. Unwichtig, ob dein Leben vielleicht или, может быть, у тебя почва под ногами уходит. Oder ob du den Boden unter den или Füßen ты не видишь будущее, ты не видишь, что вокруг тебя происходит. Oder du erkennst die Zukunft всегда nicht простирай nicht. Свою руку к небесам. Strecke deine Hand immer zum Бой простирает свою, und der Herr streckt seine aus. И он хватает тебя. Und er packt и dich. Есть вот эта связь. Und es gibt diese Verbindung. Есть эта связь. Он держит тебя. Er hält dich fest. И если ты не слышишь его сейчас, wenn du ihn jetzt nicht hörst, ты услышишь его после. Dann hörst du ihn и danach. Ты поймешь, und du wirst begreifen, почему была эта ситуация. Warum diese Situation war. Если тебе трудно услышать Бога, wenn es dir schwerfällt, Gott то, zu возможно, hören, ты просто следуешь за ним на расстоянии. Dann folgst du ihm vielleicht auf Abstand. Подойди поближе. Komm ein bisschen näher. Нужен вот этот контакт. Man braucht diesen Kontakt. Нужен этот контакт. Man braucht diesen Kontakt. Когда ты молишься, пусть твой внутренний взор будет обращен в небеса. Wenn du betest, dann rufe doch zum Himmel. Не на проблемы на твои. Dann achte nicht auf не deine на то, проблемы. Что происходит вокруг тебя. Was um dich herum geschieht. Хватайся за небо. Greife nach dem Himmel. Контакт, будь ближе к нему. Sei in Kontakt, ihm и näher. Подведу итог. Und ich möchte ein Fazit ziehen. Давайте зададим себе несколько вопросов. Lass uns einige Fragen stellen. Когда я молюсь, wenn ich bete, где находится Бог по отношению ко мне? Wo ist dort Gott in der Beziehung? Близко, далеко, за завесой, за облаками. Ist er nah, fern, hinter den Wolken, hinter dem Vorhang? Где Бог? Wo ist Gott? Где твоя вера? Что говорит твоя вера? Wo ist dein Glaube? Was sagt знаешь er? Ли, кто ты в Боге? Weißt du, wer du in Gott bist? Знаешь ли ты, если ты дитя Божие, да? Wenn где, du ein Kind Gottes ты? Bist, wo bist по du? По отношению к Богу. In der Beziehung zu Gott. Второе. Zweitens. Куда обращен твой взор во время молитвы? Wo ist dein Blick während des Gebets gerichtet? На какую волну настроено твое сердце? Auf welcher Welle ist dein Herz? Okay, третье. Drittens. Что я ожидаю во время молитвы? Was erwarte ich während что des Gebets? Что я ожидаю? Was ожидаю ли я вообще хоть что-то? Erwarte ich überhaupt etwas? Okay, четвертое. Viertens. А что во мне вообще общается с Богом? Was in mir hat überhaupt что? Gemeinschaft душа, mit Gott? Дух, Meine Seele, mein Geist. Потому что молитва мог бы душевная. Denn Gebet kann auch seelisch sein. Да, это тоже окей. Ja, иногда. Das ist auch okay, manchmal. Да, можно жаловаться, можно выплакаться в Божью жилетку. Окей. Ja, man kann vor Gott alles loslassen. Можно требовать там чего-то, кого-то наказать, например, да? Vielleicht nach irgendwas bitten, jemanden zu bestrafen, no, zum Beispiel. Иногда это да, окей. Manchmal ist das okay. Но если это происходит всегда, aber wenn das immer so ist, то ты младенец. Dann bist du ein Säugling. Ты младенец. Так не должно быть. Твой дух прежде всего должен общаться с Богом. Dein Geist soll in erster Linie потому что Бог говорит к нам на уровне духа, а не denn души. Gott spricht auf Geistesebene zu uns. Okay. Поэтому давайте мы будем развивать наши близкие отношения с Духом Святым. Deswegen lasst uns die Beziehung zum Heiligen Geist vertiefen. И будем ощущать еще больше Его присутствия в нашей жизни. Und wir wollen seine Gegenwart noch mehr spüren in unserem Leben. Давайте мы встанем, помолимся. Lass uns aufstehen und beten. Возьмем пару, ну, буквально пару секунд, чтобы настроиться, чтобы услышать Его. Lass uns einige Augenblicke nehmen, um uns Собери zu fokussieren. Собери свой фокус, свои мысли. Um ihn zu hören. Спасибо, Господь, что ты говоришь к нам. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst. У тебя есть так много, что нам сказать. Du hast so vieles, was du uns sagen willst. Твоя воля, она благая, она совершенная. Dein Wille ist gut und vollkommen. И ты любишь нас, Господь. Du liebst uns, Herr. И ты хочешь открыть нам, о чем ты мечтаешь о нас. Du möchtest uns deine Wünsche und Träume über uns offenbaren. Ты поднимаешь нас в небеса. Du erhebst uns zum Himmel. Господь. Мы сегодня просим Тебя. Wir bitten dich heute. Открой наш дух. Öffne unseren Geist. Открой наше сердце. Unser Herz. Сделай нас способными слышать Твой голос. Mach uns fähig, deine Stimme zu hören. Сделай нас способными выделять Твой голос среди всех тех голосов, которые кричат в нашей жизни. Mach uns fähig, deine Stimme unter anderen Stimmen abzusondern. Сделай нас способными быть чувствительными к Твоему Святому Духу. Mach uns fähig, die Stimme des Heiligen Geistes zu spüren. Дай нам осознать, что мы имеем в Тебе, какие обетования в нашей жизни есть. Gib uns dieses Bewusstsein, was wir in dir haben, welche Verheißungen. И просто отсеять все то, что лишнее в нашей жизни. Und all das Unnötige in unserem Leben abzulegen. Дай нам эту способность фокусироваться на главном, на важном. Gib uns diese Fähigkeit, uns auf das Wichtige zu fokussieren. Чтобы просто оставить правильные приоритеты в своей жизни. Dass wir richtige Prioritäten im Leben stellen können. Господь, когда ты говоришь, что все меняется. Herr, wenn du sprichst, verändert sich alles. Мы просим тебя, освободи нас от этой суеты. Wir bitten dich, befreie uns von dieser Hektik. Освободи нас от этого курятника в нашей мысли. Befreie uns von diesem Hühnerstall in unseren Gedanken. Освободи нас, Господь, от всего этого шума, который окружает нас. Befreie uns von diesem Lärm um uns herum. Господь, мы любим тебя. Herr, wir lieben dich. И мы хотим любить тебя больше и больше. Und wir wollen dich mehr und mehr приближаться к тебе больше и больше. Wir wollen dir näher und näher kommen. Сделай нас способными, Дух Святой, следовать за тобой. Befähige uns, Heiliger Geist, dir nachzufolgen. Мы посвящаемся тебе. Wir geben uns dir. Мы отдаемся тебе. Wir geben uns dir. Мы отдаем тебе свои слабости. Wir geben dir unsere Schwächen. И мы верим, Господь, und wir glauben, что Herr, ты делаешь нас сильными. Dass du uns stark machst. Ты делаешь нас победителями. Du machst uns zu Siegern. Господь, и мы просто принимаем сегодня решение. Herr, wir treffen heute nur die Entscheidung. Von ganzem Herzen. Мы хотим следовать за Духом Твоим Святым. Wir wollen deinem Heiligen Geist folgen. За Твоим голосом, Господь. Deiner Stimme folgen. И мы доверяем свое сердце, свой разум Тебе. Wir vertrauen dir unser Herz und unser Verstand. И мы будем учиться, Господь. Und wir werden lernen, Herr. Спасибо тебе. Danke dir. Пусть будет больше славы твоей в моей жизни, скажи это. Es soll mehr Ehre in deinem Leben geben. Пусть будет больше твоей славы в моей жизни. Deine Ehre soll in meinem Leben sein. Господь, я хочу быть отображением твоего образа. Ich will dein Spiegelbild deines Wesens sein. Говори ко мне. Sprich du zu mir. Аминь. Аминь. Аминь.